Для исправления всех этих дел положено при губернаторе 2 товарища, 3 секретаря, 31 служитель. На канцелярские расходы отпускается 400 рублей. Да в разыскной экспедиции 2 члена, 18 служителей, на расходы отпускается 100 рублей. В 1766 году при свидетельстве денег подушного сбора у 3 счетчиков на этот только один год не явилось с небольшим 3000 рублей. Счетчики признались в воровстве этой суммы и других денег в прежние годы и показали на асессора и секретаря. Главнокомандующий в Москве граф Салтыков донес о небывалом со времен царя Алексея происшествии в древней столице. «Мною прежде донесено, — писал фельдмаршал, — коим образом здесь, в Москве, не токмо воровства, грабежей, но и разбоев весьма умножилось, и пойманные воры и разбойники, из которых некоторые, быв и прежде в приводе, но по произведенным над ними пыткам, поки освобождены, объявляют пристани свои в Покровской, Преображенской и тому подобных слободах. В подтверждении явный на сих днях пример последовал. 18-го сего месяца, марта, по требованию мануфактур коллегии, с присланную от оной военную и полицейскую командою, посланы были регистратор и приказные служители в село Покровское, в дом крестьянина и купца Дмитриева. Для выемки и описи неуказанной фабрики и при описи той фабрики нашли как станы, так и сделанные на оных тафты, ленты и прочие товары, что, все опечатав, вышли из того дома вон, но в то же самое время множество незнакомых людей, вооруженную рукою, с дубьем и кольями, напали на команду с такой запальчивостью, что многие из десятских и солдат почти до полусмерти прибиты, из коих некоторые едва ль ожить могут, причем и сам управитель дворцовой села бит тоже. Императрица, получив это донесение, очень рассердилась. Послала генерал-полицмейстера Чечерина исследовать дело. И в конце собственноручного проекта письма к Салтыкову написала, что прежде сего, когда на Москве чернь не бунтовала, то исконебе сборище было в селе Рубцове, которое царь Михаил Федорович переименовал Покровское. Чечерин донес, что вся беда стала от сенатского курьера, без которого чернь не поднялась бы. Из Астрахани сенат получил челобитную от старшины первостатейного купечества Ивана Большого Телепнева. По приказу губернатора Бекетова велено было купцам первой и второй гильдии явиться в магистрат, из которого он, Телепнев, соперниками своими бургомистрами Скворцовым и Волковойновым и прочими отведен был в дом к губернатору. Бекетов, выслав его вон, отдал к подписке заготовленное на него Телепнева письмо, будто бы Телепнев бесчестил губернатора в предложении своем поданном магистрату. Соперники его были в соглашении с губернатором, а так как последний произносил против Телепнева страшные угрозы, то и прочие купцы, испугавшись, принуждены были подписываться под письмом, причем некоторые, вероятно, и не знают, что в нем написано. После этого губернатор держит его больше месяца безвинно под караулом, чем нанес большой вред его торговле. Он, Телепнев, опасается, что на него пересланы будут в высшее правительство напрасные обвинения, тогда как дело было так. Губернатор предписал брать новые, противозаконные сборы с рыбных промышленников. Он, Телепнев, по должности своей подал против этого голос в магистрате, причем советовал просить письменно губернатора об отмене новой тягости, а если отмены не будет, то представить сенату. Но члены магистрата вместо этого отослали губернатору подлинное предложение Телепнева. Тогда Бекетов и сочинил на него бумагу и дал к подписи всему купечеству. В заключении Телепнев просил освободить его от губернаторской команды, дабы Бекетов не мог его заслать безвинно в безвестные места. Сенат решил в Астраханскую губернскую канцелярию послать указ освободить Телепнева из-под караула, если он не обвиняется ни в чем другом, кроме означенного в его челобитной. Брянские купцы жаловались в главный магистрат на обиды от генерал-майора Медема. Главный магистрат дал знать об этом командующему севскую дивизию генерал-поручику фон Штофельну, который поручил следствие генерал-майору Маслову с штаб и обер-офицерами. Следователи донесли. Первое. Медом у брянских купцов Семыкина и Некрасова взял безденежно 200 бревен, а у старосты Преженцева — корову. Второе. Купцы Климов по щекам и плетьми, Чамов — палкую, Преженцев по щекам — биты. Медому велено за взятое заплатить деньги, а битых за увечья и бесчестие удовольствовать по уложению. Мы упоминали об орловских смутах, о борьбе купеческих партий, партии Дубровиных с партией Кузнецовых. Теперь это дело кончилось. Дмитрий Дубровин и сын его Михайло приговорены были к наказанию плетьми и ссылке в Оренбург. Но по указу императрицы вместо этого велено было только взять с них штрафа по 1000 рублей с каждого на московский воспитательный дом. Впредь их в судьи магистратские не определять и выслать обоих из Орла на 10 лет. Андрея Дубровина вместо наказания плетьми выслать из Орла с подпиской на 5 лет. Взыскать с него штраф на московский воспитательный дом — 100 рублей. Оказалось, что все раздоры между орловским купечеством произошли единственно от непорядочного содержания бывшего за Дубровиным винного откупа. В Белеве постигла воеводу небывалая беда, но не вследствие столкновения с купцами. В день коронации асессор Бунин с товарищами напал на воеводу Кашталинского. Полковник, квартирующего в Белеве Воронежского полка Алсуфьев, зазвал Кашталинского к себе с обнадеживанием, что в его квартире он будет безопасен. А между тем отдал его в руки врагов, и крик несчастного воеводы был заглушен барабанным боем.